Глава 31. Роусрест. О том, что я невеста Ноона Хайрада, вся Академия узнала буквально за пару дней. И, надо сказать, быть невестой некроманта из древней семьи довольно-таки удобно. Если его все боятся, меня теперь заранее опасаются. И студенты, и преподаватели, и даже персонал Академии все сплетены и гудели. Сиротка сорвала куш, красавчик-некромант выбрал невесту. Каждое утро Нолан появлялся у центрального входа в женское общежитие, терпеливо ждал, пока я изволю спуститься. Потом предлагал локоть, и мы с ним вдвоем шли завтракать. Агнесса разрывалась между любопытством, желанием погреться в лучах моей славы и врожденным чувством такта. В итоге девушка под любым предлогом с утра копошилась, отпуская меня вперед. Меж тем некромант был сама любезность. Мы вместе завтракали и ужинали, после шли в библиотеку и, занимая один на двоих рабочий стол, учились. Я листала литературу по артефактам, размышляя о том, чтобы выбрать в качестве дипломного проекта. Нолан же читал книги по некромантии больших скоплений нежити, и я надеялась, это никак не связано с нашим визитом в его замок. Хайрат не лез в мое личное пространство, не пытался лишний раз прижаться ко мне, и те единственные разы, когда мы касались, это легкие чмоки по утрам при встрече и по вечерам на прощание. Сначала это бесило и раздражало. Но к концу второй недели я смирилась и пришла к выводу, что так даже лучше — у нас же фиктивная помолвка, с чего бы нам сближаться? В один из таких библиотечных вечеров я зашла в один из самых дальних закутков книжного в поисках чего-нибудь по смежной теме с предыдущей книгой. Но он как раз что-то конспектировал, и я решила размять ноги. Раздел, в котором я медитировала на полке, назывался «Высшая артефакторика», и ожидаемо здесь никого не было. Младшим курсом сюда было рано, старшие курсы только начинали изучать разделы, а у выпускного курса под филеем еще не полыхала магическая горелка, чтобы вспомнить о существовании библиотеки. В общем, о наступающей дипломной работе беспокоилась заранее только я. И то, честно говоря, беспокоилась довольно вяло, потому что идеи не было. Хотелось бы попробовать соорудить какой-нибудь родовой артефакт в качестве личного вызова. Но какое зачем? Так что я стояла перед стеллажом, запрокинув голову, и читала название книг на верхней полке, когда за спиной раздался знакомый голос. «Тебе что-нибудь достать?» «Нет, спасибо», — сухо произнесла я, даже не оборачиваясь на Джулиана. «Если мне потребуется помощь, я позову Нолана». «Нолан далеко, звать придется долго», — заметил Джулиан. «А я здесь и с удовольствием тебе помогу». Я вздохнула и перевела взгляд на парня. Магический светильник здесь был расположен как-то неудачно, и свет его почти не падал в наш закуток. Оттого казалось, что у парня черные волосы, а зеленые глаза как будто немного отдают в желтый. Наверное, он мог бы запугать любую девушку такими двусмысленными фразами. Ну, или привести в бешеный восторг, тут смотря, какая девица попадется. Но на меня не работало, поэтому я просто спросила его в лоб. «Что тебе нужно, Джулиан?» «Не нужна ты, Роуз», — растянув губы в хищной улыбке, ответил парень. «Такая талантливая девушка сможет стать достойной женой главы рода Валрат». «Ты же некромант, зачем тебе артефакторша?» «У тебя много прочих талантов, что так ценны для супруги некроманта», — обронил Джулиан. «Ищи партию среди боевичек», — парировала я. «Хайраду ты тоже предложила это сначала?» — спросил парень. «С Ноланом у нас любовь», — не моргнув глазом, соврала я. «Большая чистая». «Это ложь», — спокойно произнес некромант. «Ты же не думаешь, что я буду что-то тебе доказывать?» — отозвалась я равнодушно. Вытянула первую попавшуюся книгу с полки, чтобы мое отступление не выглядело побегом, и развернулась в сторону читального зала, молясь, что у некроманта хватит мозгов не бросаться на меня со спины. Не знаю, почему эта мысль возникла у меня в голове, но то ли поза, то ли взгляд, то ли интонации, то ли все вместе вызывали безотчетное ощущение опасности. «Моей семье благоволит корона, Роуз», — бросил мне в спину Валрат. «Ты же понимаешь, что я добьюсь своего?» Я не стала ни оглядываться, ни ускорять шага, ни отвечать. Все и так было ясно. Валрат знает, кто я, и если не соглашусь добровольно, попросит императора устроить наш брак. И тогда родители окажутся в очень неприятном положении, ведь просьбы императора, как правило, не обсуждаются. Я подошла к рабочему столу и только сейчас поняла, как сильно сжала схваченный наугад фолиант. Пальцы свело судорогой. «Роуз?» Но он посмотрел на меня, чуть нахмурившись. Все в порядке?» «Ага», — тонко улыбнулась я. Все хорошо, пообщалась с Джулианом». Зеленые глаза моего некроманта хищно сузились. «Мне стоит вырвать ему глотку?» «А тебе можно?» — сомнением спросила я. «Политический скандал же будет». Что там хотел ответить парень, на это я не узнала. К нам подошел посыльный в форме Академии и сообщил. «Ректор просил вас явиться к нему незамедлительно». «Кого из нас?» — недовольно процедил Нолан. «Обоих!» — невозмутимо ответил парнишка, а затем заговорщическим шепотом добавил. приемной сказали, к ректору прибыла женщина-некромант из рода Хайрат. «Что-то в моей жизни становится слишком много некромантов».